Глава 11. Познавательная беседа в Кремле. Эпиграф. Тот, кто никогда не совершал ошибок, никогда не пробовал ничего нового. Альберт Эйнштейн. Я неустанно работаю над умением выстраивать связи и распознавать всевозможные намеки и сигналы, которые подают люди. Тем не менее, у меня случались и неудачи. А это значит, что всегда есть чему учиться. Когда мы слишком сильно чего-то желаем, мы можем все вывернуть наизнанку, осознанно или неосознанно, и по-своему интерпретировать то, что нам не хочется слышать. Так было со мной несколько лет назад. Я вырос во времена Холодной войны. Ребенком я усвоил: русские — враги, которые защищают то, что противоречит демократическим ценностям Америки. Я боялся, что они выберутся из-за железного занавеса и разрушат наш образ жизни. Из-за политического строя Советского Союза и отсутствия там независимых СМИ я почти ничего не знал о нем, кроме того, что видел в фильмах. Будучи юношей, достигшим совершеннолетия в конце 1960-х, начале 1970-х годов, я не мог представить место, которое хотелось бы посетить меньше, чем СССР. Поездка туда казалась чем-то таким же невероятным, если не более, чем полет на Луну. Может быть, меня, как и большинство людей, просто привлекает все запретное и опасное. Но когда я стал старше, мне захотелось побывать в этой стране. Однако такая возможность представилась мне только недавно. С тех пор, как Владимир Путин впервые стал президентом России, я хотел встретиться с ним для познавательной беседы. Конечно, он один из самых грозных лидеров в мире. Но Путин мне в высшей степени интересен. Как человек огромной власти и влияния, и это, возможно, мягко сказано, как символ и современной России, и Холодной войны, как бывший офицер КГБ. Это, впрочем, не означает, что я одобряю его методы и тактику или разделяю его убеждения. Я часто намеренно устраиваю беседы с людьми, чьи взгляды и ценности не совпадают с моими собственными. Я встречался с членами картелей и якудзы, транснационального японского преступного синдиката, общался с Фиделем Кастро, а также с Дэрилом Гейтсом, скандальным бывшим шефом департамента полиции Лос-Анджелеса во время беспорядков в городе. Не каждый, с кем я встречаюсь, это Джонас Солк. Моя цель — расширить свой кругозор, свой взгляд на мир, пусть и не самыми удобными способами. Но как устроить встречу с таким человеком, как Владимир Путин? Ведь нельзя просто набрать номер и попросить об аудиенции. Встреча с ним казалась настолько нереальной, что я никогда особенно и не пытался осуществить эту задумку. Но всякий раз, когда меня спрашивали, с кем мне больше всего хотелось бы провести познавательную беседу, я отвечал — с Путиным. Видимо, слухи о моем интересе подхватило сарафанное радио. Несколько лет назад у меня был молодой сотрудник по имени Скотт. Шустрый парень. Его отец Стив занимался гарантиями на производство фильмов. Есть такие фирмы, которые гарантируют, что фильм будет закончен. Это отдельный вид страхования, так называемый гарант завершения. Компания Стива страховала фильмы везде, где только можно, так что у них была обширная сеть, охватывавшая весь мир. Стив занимался этим не одно десятилетие. Из наших разговоров Скотт знал, что я хочу встретиться с Путиным. Спустя какое-то время он ушел из Imagine, а через несколько месяцев после этого позвонил мне. «Команда Путина вышла на деловых партнеров отца», — сказал он. «Путин заинтересован во встрече. Он готов побеседовать». Звучало подозрительно. Казалось невероятным, чтобы президент России искал встречи со мной. «Правда?» — засомневался я. «Скотт всегда хотел мне угодить», — думал я скептически. Но та часть меня, которая отчаянно радовалась такому повороту событий, интерпретировала это по-своему. Я больше не являлся его боссом, поэтому Скотту не было никакой нужды подмасливать меня. «Как это произошло?» — спросил я. «Как ты об этом узнал? Я хочу знать все подробности». «Мне сказал отец», — ответил Скотт. «Он упомянул в разговоре со своим деловым партнером, российским олигархом, что ты хотел бы встретиться с Путиным. Слово за слово, и выяснилось, что Путин на самом деле готов встретиться». Все это было похоже на игру в сломанный телефон. Кто знает, что слышал Путин, и слышал ли вообще, и уж тем более, что он сказал. Даже в детской игре слова легко искажаются. Представьте, сколько искажений могло возникнуть, пока слова передавались по цепочке из Москвы в Лос-Анджелес. Но я все же решил проверить эту информацию. По крайней мере, узнать, является ли это приглашение хоть сколько-нибудь правдоподобным. У меня был друг-продюсер, семья которого тоже была связана с какими-то влиятельными русскими. Он умный, основательный, надежный парень и отлично разбирается в таких вещах. Я попросил его проверить информацию. Он перезвонил мне достаточно быстро. «Это правда», — сказал он. «И как же это понимать?» — спросил я. «Я все проверил. Я видел электронные письма и узнал, что за люди их отправляли». Обычно быстрые ответы на сложные вопросы вызывают у меня сомнения. Однако на этот раз я подавил в себе опасения. «Я хотел бы увидеть эти письма. Расскажи мне, что ты узнал», — попросил я. Вскоре я убедился в подлинности электронных писем, о которых мы говорили. Другой мой друг из России подтвердил, что они пришли с правительственных адресов и что в письмах содержалось подтвержденное приглашение. «Отлично», — подумал я. «Наконец-то я поеду в Россию». «Я хотел бы поехать с вами», — сказал Скотт. Учитывая, что именно он предоставил мне такую возможность, я согласился. Русская сторона взяла на себя все расходы. Мои и всех, кого я захочу привезти в Москву. Так что мне ничего не стоило взять его с собой. Нас набралась небольшая группа. Я, Скотт и Стив. Вероника тоже летела со мной. Всего через пару недель после этого мы сидели в салоне первого класса самолета авиакомпании «Люфтганза» в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Нас встретил высокий и очень напряженный русский. До сих пор не знаю его имени. У него были самые черные волосы из всех, что я когда-либо видел. Их как будто окунули в чернила. С нами был еще один парень, тоже крупный, американец по имени Хантингтон. Эти двое финансировали фильмы в Америке и каким-то образом были связаны со Стивом. Но почему они летели с нами, я так и не понял. Когда черноволосый русский встретил нас в аэропорту, я заметил, что он сильно взмок. Над его верхней губой выступили капли пота, что странно для парня, который последние полчаса просидел без движения. Даже в обычной ситуации это насторожило бы меня, не говоря уж об экстраординарной поездке в Россию. Это было еще одно наблюдение, которое усилило предчувствие, что я ввязываюсь во что-то большее, чем ожидал. Но я закрыл на это глаза. Полет прошел легко и гладко. Мы приземлились в Москве, нас очень быстро провели мимо пограничного контроля, мы едва успели раскрыть паспорта, и усадили в Роллс-Ройс. Нас поселили в отель «Арарат Парк Хаят», хотя изначально речь шла о гостинице «Ритц-Карлтон». Я не то чтобы параноик, но на это тоже обратил внимание. А затем повезли по туристическому маршруту. Тем вечером мы должны были ужинать в каком-то элегантном ресторане в пентхаусе, где подают икру и шампанское. По словам Стива, который был на связи с принимающей стороной, на завтра в полдень мы должны были встретиться с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым, а во вторник, в 3 часа дня, с самим президентом. Все это звучало отлично, но я до сих пор не мог понять, почему именно Путин пригласил меня на встречу. Хотя, с другой стороны, ни один лидер или глава государства еще не отказывался от встречи со мной. Я внушал себе, что российский президент, наверное, слышал о моих беседах с мировыми лидерами и не хотел оказаться в стороне. Мы получили свою икру и шампанское. Но икры было почему-то чуть меньше, чем я ожидал. Не знаю, почему меня это удивило. Думаю, я просто остро чувствовал даже мельчайшие несоответствия, даже самые незначительные различия между тем, что нам обещали, со слов наших переводчиков, всего должно было быть в избытке, и тем, что мы видели на самом деле. Может, с их стороны было странно пытаться заманить меня икрой, когда я уже проделал столь длинный путь. Но я гнал от себя такие мысли. Мы находились в Москве, и вот-вот должна была состояться большая встреча. Когда мы проснулись утром в понедельник, в отеле нас уже ожидала другая группа русских. Один из них, холеный и мускулистый, был с головы до ног одет в черное. Кожаные штаны, кожаная куртка и мотоботинки. Мрачный и напряженный, он немного напоминал Жана Рено в «Леоне». «Это Сергей. Брайан, поздоровайся». Я поздоровался. Он ничего не сказал, только медленно смерил меня взглядом и пожал мне руку. Затем развернулся и просто ушел. «Кто это был?» — спросил я Стива. «Очень хороший друг Путина». «Хороший друг?» «Он обучает Путина боевым искусствам. Ему нужно было просто посмотреть на тебя». «А вот это необычно», — подумал я. С другой стороны, я ведь снял сериал «Обмани меня» о всемирно известном физиогномисте, который по лицу мог определить, врет ему человек или нет. Так кто я такой, чтобы судить? И, конечно, вполне логично, что такой человек, как Путин, захотел, чтобы меня проверил кто-то, кому он доверяет. И вот мы отправились в Кремль, до которого от отеля было рукой подать. Оказавшись на месте, мы узнали, что на встречу с Песковым пустят не всех. Другие русские, которые объявились тем утром, ушли. Справедливо. Обстановка не очень-то располагала к включению новых лиц в общую картину, и я понятия не имел, кто были эти люди. Скотт, его отец, двое встретивших нас в аэропорту Лос-Анджелеса людей и я были допущены к встрече с Песковым. Обстановка в Кремле достаточно напряженная, и это очень мягко сказано. Не зря слово «Кремль» происходит от слова «крепость». Если вы бывали на экскурсии по Белому дому, то знаете, что он выглядит торжественно и внушает некую почтительную сдержанность. Но уж точно не напряжение. Во всяком случае, чувствуешь себя там не так, как в Кремле. Ощущение было, будто мы оказались в каком-то шпионском фильме 70-х, вроде «Трех дней Кондора» или чего-то в таком духе. Нас вели по длинному коридору, и встречавшиеся нам люди все как один были с каменными лицами. Помощник провел нас в довольно маленькую пустую комнату ожидания. Из мебели там был всего один столик и пара стульев, так что мы ждали, кто сидя, кто стоя. Песков опаздывал. Беспокойство росло. Никто не разговаривал, мы только нервно поглядывали друг на друга, делая вид, что все в порядке. Было так тихо, что я слышал, как тикают мои часы. Хантингтон и черноволосый русский, казалось, нервничали больше всех. Ровно через 10 минут ожидания нас провели в кабинет Пескова. Помощница жестом пригласила нас сесть, оставив место во главе стола свободным для своего босса. Я пытался смотреть на вещи позитивно. Один мой друг встречался с Песковым и когда-то описал мне его в выражениях, не вызывающих тревоги. Мне он очень нравится. Приятный парень. Я сидел там и уверял себя, что пресс-секретарь Путина вполне может оказаться располагающим к себе человеком. Наконец он вошел. Он был, я сказал бы, не очень приветлив. «Мистер Песков». Я попытался подготовить почву и создать более расслабленную и комфортную атмосферу, как обычно делаю на встречах. «Мой хороший друг», — я назвал его имя, — «просил передать вам привет». Песков посмотрел на меня невыразительным взглядом и кивнул. Ни намека на эмоции. Он сидел, сложив руки перед собой. Он был именно таким, каким можно представить себе правую руку Владимира Путина. Непоколебимым и холодным. Он сразу перешел к делу. «Так что вы хотели?» Его твердый голос, будто нож, пронзил густой от напряжения воздух. «Я ничего не хочу», — сказал я. «Мне казалось, встречу назначили вы». Я замолчал, так как хотел, чтобы слово взяли другие, те, кто помогал устроить эту встречу. Может, они смогли бы объяснить, почему мы здесь? И почему, к моему удивлению, оказалось, что Песков понятия не имел, зачем мы пришли? «Мы здесь, потому что Брайан любит нашу страну», — выпалил русский с чернильными волосами. «Он хотел бы снять фильм о нашем президенте. Он снял «Игры разума», фильм, в котором отмечены достижения математика Джона Нэша, и нечто подобное хотел бы сделать и для нашей страны. Он считает, что людей на Западе уже 20 лет вводят в заблуждение по поводу того, что происходит в России, которую он любит. Кроме того, он считает, что американское правительство — это режим марионеток». Я уставился на него. В том, что он сказал, не было ни слова правды, кроме части про «Игры разума». Я действительно продюсировал этот фильм, но все остальное было наглой ложью. Мало того, я с самого начала недвусмысленно заявлял о своих намерениях и целях этой поездки всем, кто имел к ней отношение. Никто в комнате, кажется, не понимал, что происходит. Я посмотрел на своих спутников, но они как будто готовы были согласиться, что именно за этим я и приехал. Я повернулся к Пескову, полной решимости внести ясность. «Извините», — сказал я твердо, взяв русского за запястье, но не спуская глаз с Пескова. «Все совсем не так. Я вовсе не собираюсь снимать фильм о президенте Путине или о России. Начнем с того, что я вообще не занимаюсь фильмами о современной политике. Я даже не знаю, кто это такой», и указал взглядом на Черноволосова. Когда Песков посмотрел на меня, я наконец увидел. Он знал, что ему вешают лапшу на уши и что я говорю правду. Было очевидно, встречу назначили под ложным предлогом. «Извините», — снова сказал я. «Я приехал сюда только для того, чтобы встретиться с президентом и поговорить безо всякой цели, как разговаривал с Бараком Обамой, Рональдом Рейганом, Фиделем Кастро и Маргарет Тэтчер». Песков покачал головой. «Этому не бывать. Ни за что». «Что ж», — продолжил я, — «вероятно, нам лучше завершить эту беседу здесь и сейчас. Не думаю, что мне имеет смысл встречаться с президентом Путиным». «Верно», — сказал Песков. «Абсолютно верно». Когда мы расставили все точки над «и», меня поразило, нет, просто ошеломило, что все остальные в комнате будто оказались в какой-то альтернативной реальности, где встреча прошла с успехом. «Отличная встреча», — говорили они друг другу. Черноволосый парень обратился ко мне. «Брайан, почему бы вам с Дмитрием не сфотографироваться на память?» «Ни за что», — подумал я. «Все, что мне сейчас нужно, — это выбраться отсюда». Я посмотрел на Пескова. Ему идея фотографироваться тоже была не по душе. «Никаких фото», — строго сказал он. Мы пожали друг другу руки. Песков сказал, что если я когда-нибудь захочу снять фильм, то могу обратиться к нему. Эта встреча была обречена на провал. Ничто не позволило бы нам получить желаемое. Я хотел провести увлекательную беседу с президентом России, пресс-секретарь выполнить свою работу, которая, видимо, включает защиту российского лидера от сомнительных встреч, вроде той, которую предлагал я. Наши желания были совершенно несовместимыми, взаимоисключающими, и изменить это не мог никакой зрительный контакт или убеждение. В большинстве случаев попытка наладить связь приводит к чему-то позитивному. Но не всякая связь работает так, как мы надеемся. Если мы внимательны, то можем заранее заметить признаки неудачи и предотвратить неприятные ситуации, вроде той, в которую я попал в России. Дело в том, что когда мы чего-то сильно хотим, то часто обманываем себя и интерпретируем происходящее так, чтобы оправдать любое несоответствие желаемому ходу событий. Прослеживая каждый свой шаг, а мы с Вероникой проделали это с мучительной точностью в долгом полете домой, я понял. Именно это я и делал. Но я так хотел посидеть с Путиным за познавательной беседой, что игнорировал свою интуицию, которая была информирована лучше меня. Отбил ли у меня этот опыт желание налаживать сложные или пугающие связи? Вовсе нет. Только в следующий раз я буду бдителен, если икры покажется маловато.